Под видом римлян древнего времени изображаются современные шекспиро-англичане. Такой художественный принцип полностью оправдывается у Гёте. Отсюда следует, что он и сам придерживался его. Вдобавок, гётовская художественная гениальность осложнена, вернее, отягощена различными философскими построениями. На примере Пушкина с особенной наглядностью убеждаемся в том, что художественное постижение мира по природе своей является самым непредвзятым. Блистательно рассуждение на эту тему Льва Толстого. Очевидно, причина здесь в том, что Толстой столько же стремился поставить свое искусство на служение задачам, не заключенным в нем самом, сколько и настаивал на полной его раскованности. Он не раз предупреждал философа и литературного критика Страхова относительно безличной манеры, характерной для его сочинений, и объяснял это тем, что Страхов, обставляя свои суждения всяческими теоретическими построениями, прятал в них свое личное отношение к вещам, о которых писал. Особенно замечательно в этом отношении письмо Толстого к Страхову от 5 мая 1875 года. «Бывают души, у которых одни двери, прямо в жилые комнаты. Бывают большие двери, маленькие, настежь и запертые, но бывают с сенями, и с подвальными, и парадными лестницами и коридорами. У вас сложные коридоры, но апартаменты хорошие, и, главное, я их люблю, и всегда желал бы проникнуть в них. Но, увы, это было не так просто. Слишком уж боялся Страхов открыть свою душу, а Толстому такая скрытность не нравилась в людях. Вы всегда говорите, думаете, пишете об общем, объективном. И все мы это делаем. Но ведь это только обман, законный обман, обман приличия, но обман вроде одежды. Объективность есть приличие, необходимое для масс, как и одежда. Венера Милосская может ходить голая, и Пушкин прямо может говорить о своем личном впечатлении. Но если Венера пойдет голая, и старуха-кухарка тоже, будет гадко. Поэтому решили, что лучше и Венере одеться. Она не потеряет, а кухарка будет меньше безобразна. «Люди пошли, — продолжает Толстой, — на этот компромисс, мне кажется, и в умственных произведениях. Отсюда крайности уродства. Между тем мы привыкли. Мы... но не Пушкин. Исключение сделано для одного только Пушкина. По органичности и естественности гения Пушкина Толстой ставит его рядом то с одним только Гомером, то с Сервантесом и Рабле, а по красоте творчества уподобляет Венере Милосской, поскольку красота такого рода не нуждается ни в каких условностях. Но что, собственно, значит? Пушкин прямо может говорить о своем личном впечатлении. Очевидно то, что Пушкину от природы дан был дар представлять вещи в их истинном виде. Это сделалось его страстью и судьбой. Не зная никаких других забот, кроме заботы, чтобы его поэзия в полном смысле отвечала своему предназначению, он тем самым принял на себя обязательство откликаться буквально на все, с чем так или иначе сталкиваются люди в этом мире, осуществляя себя, ибо иного пути постигнуть их не существует. Иначе говоря, уже юный Пушкин относится к поэтическому творчеству как к средству прозрения судеб мира в целом и каждого человека в отдельности, о чем потом уже в зрелые годы, с невиданной в мировой поэзии силой, скажет он в своем знаменитейшем пророке.